конце прошлого столетия голландцы просто-напросто перегораживали сетями устьевые рукава реки, пытаясь захватить весь улов лососей для себя одних. Но тогда поспешно созвали конференцию с участием всех заинтересованных государств, и нидерландцы вынуждены были пойти на уступки. Ведь им и так было ясно, что для размножения самкам и самцам лососей все равно приходится подниматься на 1000 километров вверх по реке, пока они не достигнут мест своих нерестилищ на Верхнем Рейне и впадающих в него ручьях. Для этой цели они вынуждены добираться до самой Швейцарии, то есть на высоту примерно 1000 метров над уровнем моря. А если молодые лососи перестанут спускаться вниз по реке к морю, то и никакие взрослые никогда больше не поднимутся вверх против течения к местам нерестилищ. Потому что у лососей все происходит не так, как у угрей, а наоборот. Те уходят нереститься в море, а эти приходят для размножения к нам в реки. Так что голландцы, в конце концов, даже согласились взять на себя расходы по искусственному выращиванию мальков лосося, несколько миллионов которых они стали ежегодно выпускать в верхнем течении Рейна. Надо сказать, что и в других реках в прежние времена не умели по достоинству оценить и с толком использовать эту благодать. Так еще в 1827 году в устье Мемеля ежедневно вылавливали более 1000 штук лососей, каждый из которых весил в среднем по 15 килограммов. Даже всего по одной марке за штуку. Их невозможно было полностью сбыть, и приходилось каждый раз большую часть улова закапывать в землю. В Северной Америке в прежние времена вылавливали плотин и гидроэлектростанции. Уже обсуждались планы, как их заменить паровыми электростанциями, потому что лососевый промысел все еще казался экономически более важным, чем создание электрического тока силой воды. Молот лосося, вылупившийся из икры в верховьях рек и ручьев, остается там примерно в течение года, а в северных областях Евразии и Америки даже 2 или 3 года. В это время мальки бывают весьма схожи с обыкновенной ручьевой форелью и питаются поначалу так же, как те, улитками, насекомыми, а позже и мелкой рыбешкой. Но в один прекрасный день лососей начинает обуревать тяга к морю. Правда, попав в океан, они не совершают в нем столь грандиозных путешествий, как, например, угри, а придерживаются побережья, так называемой шельфовой зоны континентов. Там они довольно интенсивно наводят порядок в стаях макрелей, шпрот и сельдей, упорно преследуя их скопления. При этом они начинают необыкновенно быстро расти. Один помеченный лосось, которого удалось выловить через 4 недели, прибавил за это время 7 килограммов. В момент мечения он весил 9,5 килограммов, а после вторичного вылова уже 16,5 килограммов. Именно в этот период жизни лосося его мясо приобретает тот розоватый лососевый оттенок, который столь высоко ценится гурманами. Интенсивность окраски зависит от степени накопления жира. Прежде считали, что в море лосося невозможно встретить дальше, чем в 100 километрах от берега, что лососи вынуждены держаться близ устья той реки, которая является их родным домом, чтобы потом суметь найти обратную дорогу. Но ихтиолог Харт пометил 36 383 лосося в северной части Тихого океана и затем выпустил их. И что же выяснилось? У отдельных рас, например, у чевычи, 17% помеченных особей в течение года снова было выловлено в тех же местах. Лососи, помеченные возле Алеутских островов, частично были обнаружены очень далеко оттуда, где-то в Амуре. Балтийские лососи резвились в открытом море в 1000 километрах от устья своей родной реки, а тихоокеанские еще дальше. Но самое длительное путешествие совершила Чевыча. Помеченная в 1956 году возле Адака, на полпути между Аляской и Камчаткой, она была поймана в 1957 году на расстоянии 3800 километров оттуда, в штате Айдахо в Америке.